верхняя губа, правая щека, левая щека, правая ноздря, левая ноздря, правое ухо, левое ухо, правый глаз, левый глаз, правое веко, левое веко, правая бровь, левая бровь, межбровье, лоб, макушка головы, вся правая нога, вся левая нога, обе ноги, вся правая рука, вся левая рука, обе руки, вся задняя часть туловища, вся передняя часть туловища, вся голова, все тело, все тело. Созерцайте все тело целиком. Растворите сознание в теле. Переключите внимание на ваше спокойное, естественное дыхание, на то, как поток воздуха втягивается вашими ноздрями и выталкивается наружу. Обратите внимание на то, как воздух, разделяемый двумя ноздрями на два потока, затем продвигается вверх и соединяется в один поток в области межбровья, образуя таким образом некий треугольник с вершиной в межбровном центре. Сфокусируйте свое внимание так, чтобы осознавать это раздельное втягивание воздуха двумя ноздрями и последующее слияние двух потоков в межбровье. Попробуйте прочувствовать разницу прохождения воздуха в двух ноздрях, его интенсивность, температуру. Йога определяет левое ноздревое дыхание как ида, прохладное, лунное дыхание, а правое ноздревое дыхание как пингала, теплое, солнечное дыхание. Продолжайте наблюдать за своим дыханием и представьте, что вы совершаете вдох поочередно одной ноздрёй, выдыхая через другую, а затем вдыхаете ею и выдыхаете через первую. Прослеживайте поток воздуха по замкнутому треугольнику. Будьте бдительны в своем наблюдении и начинайте отсчитывать количество вдохов и выдохов, начиная от 54 до 1. Следующим образом. Вдох левой — 54. Выдох правой — 54. Вдох правой — 53. Выдох левой — 53. Вдох левой — 52. Выдох правой — 52. И так далее. Ваше внимание полностью поглощено дыханием и подсчетом. Если вы сбились со счета, начинайте сначала. Заканчиваем подсчет и наблюдаем лишь за дыханием. Воздух все так же медленно втягивается внутрь и выталкивается наружу. Не спите. Осознавайте все, что вы делаете. Представьте, что ваше тело становится все более тяжелым. Услышав название очередной части тела, проникайте сознанием, что она становится все тяжелее и тяжелее. Мы начинаем с пальцев ног, пятки, лодыжки, икроножные мышцы, колени, бедра, ягодицы, спина, живот, грудь, плечи, руки, ладони, голова, веки. Все тело тяжелело, свинцовая тяжесть во всем теле. Прочувствуйте это состояние. А теперь представьте, что ваше тело становится все более легким, все легче и легче.

Затем вы ложитесь в шавасану и смотрите на себя со стороны, как вы лежите в этой асане. Из шавасаны вы последовательно входите в сарвангасану, стойка на плечах. В халасану, поза плуга, носочки на полу за головой, равномерно округлена спина. Затем вы выходите в матсьясану, поза рыбы, отталкиваясь локтями от пола, захват за бедра, предельный прогиб в грудном отделе. Макушечка на полу все ближе и ближе к копчику. Затем вы выходите в пащиматанасану, наклон вперед, положение сидя. Плотное-плотное складывание. Ничто вам не мешает сделать эти асаны в вашем воображении гораздо лучше того, как вы делаете эти асаны в реальной жизни. Затем вы выходите в позу кобры, в пхуджангасану. Предельный прогиб, отталкиваясь ладошками от пола. Затем вы садитесь в падмасану, позу лотоса. А затем в шуршасану, стойку на голове. Скажите себе несколько раз, что вы не спите. Сейчас вам предстоит совершить путешествие в прошлое и оживить в памяти то, что когда-то было вашим настоящим. Прошедшее — это всего лишь часть времени, а время — это форма вашего мышления. Обычно вы прогуливаетесь по времени вперед, теперь же вам нужно прогуляться назад, подобно тому, как это происходит с кинолентой, когда ее прокручивают назад. Вспомните, что происходило с вами от настоящего момента до того, как вы встали утром. Поначалу постарайтесь вспомнить, что вы делали непосредственно перед занятием йога-нидрой. Затем восстановите в памяти события за полчаса до занятия. И так постепенно продвигайтесь назад. Вспоминайте все, стадия за стадией, все ваши поступки, мысли и чувства. Когда процесс воспоминаний закончится, возвращайтесь в настоящее. Активизируйте свое внимание и представьте, что вы приближаетесь к океану, спокойному и величественному. Прислушайтесь к его дыханию. Ваш слух воспринимает ритмичный шум волн. Глаза созерцают прибрежную полосу темно-зеленых джунглей. А воображение представляет обитателей джунглей. Змей, львов, коз и многих других. Воображение рисует пасторальную картину содружества всех животных в гармонии с природой. От берега тянется узкая тропа, ведущая в джунгли, к одинокой хижине йогина, который сидит рядом с ней в позе лотоса. Близ него горит костер и дымятся благовония. Вокруг атмосфера умиротворенности. Все пропитано покоем, дикой красотой и первозданностью. И кажется, что все вокруг вибрирует под священный звук Ом. Всюду, над безграничным океаном, слышится Ом, Ом, Ом. Теперь вы опять должны вспомнить свою формулу твердой решимости и мысленно произнести ее про себя, ничего в ней не меняя, четко, уверенно и лаконично. Повторите это утверждение трижды.